Вот такие славные ребята. Все почему-то холостые, либо разведенные и по каким-то причинам вышвырнуты из военного ведомства. Каждый из них не сумел найти свое место в гражданской жизни. Неприспособленные оказались. Отвыкли в войсках биться ужом в борьбе за существование. Умненький полковник Шведов, благодетель, отец родной, повытаскивал их из разных углов, обогрел, дал место в жизни, хорошие бабки и посулил блестящие перспективы. Ну, это его дело. Умеет вертеться, и дай бог ему здоровья. А ребятки еще те. Каждый из них принимал участие в боевых действиях и не раз смотрел в лицо смерти. Все они умеют хорошо стрелять, драться и заботиться о сохранении своей жизни в бою. Вот этим они отличаются от желторотых спортсменов-крепышей, с которыми я привык иметь дело в процессе подготовки бойцов спецназа. То есть обучать этих парней индивидуальным боевым навыкам совсем не нужно. Каждый из них сам по себе опытный воин. Я должен создать из них команду. Команду в полном смысле этого слова. Хорошо отлаженный, многофункциональный агрегат для ратных дел. Стократно эффективнее превосходящего в 10 раз по численности вооруженного формирования, которое командой как таковой не является. Почему именно я? Чем я лучше этих парней? А я хорошо знаю тебя, объяснил мне Шведов. И еще я знаю, каков ты в деле. То есть результат, который можно рассматривать как критерий профессионализма. А их всех увольняли. Это тоже результат. И еще. Я хочу, чтобы ты руководил этой группой и по другой причине. Потом скажу, сейчас не время. Короче, сделай из них команду. Легко сказать. Это очень трудоемкий процесс, требующий высокого педагогического мастерства и самоотверженности. Любой супербоец, способный в одиночку разорвать в клочья целый взвод, может погибнуть нелепой смертью от руки своего же товарища, если он не обучен действовать сообща. Не вовремя пригнулся, неверно истолковал жест напарника, рано вылез на рубеж перехода в атаку, неосмотрительно попал в сектор стрельбы соседа. Да мало ли! В команде все должны понимать и чувствовать друг друга с полуслова, с полувзмаха ресниц, чуть ли не телепатически, и уметь в высшей степени согласованно взаимодействовать в любых, даже самых невозможных условиях. Как птичья стая, которая мгновенно меняет курс в полете по едва заметному взмаху крыла вожака. По соседству с усадьбой Шведова, сразу за забором, находится довольно большой дом. Этот дом принадлежит полковнику, как и два Чероки, Nissan Patrol, частное детективное агентство «Аргус» и ряд других мелочей. Хм, вот деятель! Нет, решительно не могу взять в толк, как он за 3 месяца умудрился так разрастись. Уму непостижимо. Ну так вот, в доме по соседству и проживают все наши бойцы. Агенты агентства «Аргус», которые никого не ищут. Все вместе под одной крышей. Только комната у каждого своя, отдельная. Это создает некое подобие индивидуальности жизненного уклада. Ходят в один туалет, едят за одним столом, даже спят с одной женщиной, пардон, с двумя. Прислуживают в этом общежитии 2 грудастые симпатичные девахи. Стирают, готовят, убирают. По графику, через сутки. И по первой просьбе любого из агентов с готовностью раздвигают ноги. За это Шведов платят им хорошие бабки. Так удобно. Никто из агентов не пойдет налево и не нарвется на неприятности типа обиженных мужей и венерических болезней. Кроме того, если верить полковнику, полигамия весьма благотворно влияет на формирование в коллективе общих интересов, чаяний и стремлений. Вот раньше, когда первобытный общинный строй был, все племя ело сообща одного мамонта. И мужики племени трахали своих женщин, тех, кто под руку подвернется. И так тысячелетиями. Может, поэтому мы и выжили, не дрогнули перед лицом катаклизмов. Полигамия — это прекрасно. Бабы общие, общие. Ну и все остальное тоже общее. Чаяния, стремления, интересы. Прокомментировал свой эксперимент Шведов. Не знаю, не знаю. Может, полковнику виднее с высоты своего опыта и бурно прожитых лет. Я, к примеру, явление такого типа всегда именовал скромно и просто — разврат. Мои отношения с агентами сложились самым наилучшим образом. Как-никак мы вылеплены из одного теста. Все битые, ломанные, выброшенные на обочину. После 3 недель совместных действий я могу с легким сердцем вести этот отряд на любое мероприятие, не испытывая при этом опасения, что в самый решающий момент кто-то из них выстрелит мне в спину или не исполнит приказ. Однако эти отношения складывались очень и очень негладко. Старт у них был довольно напряженный. Знаешь, я им всем сказал, что ты лидер, и чтобы они тебя слушались, сообщил мне Шведов перед началом занятий. Но ты понимаешь, они же не солдаты, они офицеры, все воевали. В общем, тебе, наверное, поначалу туговато придется.